Принцесса, вы здесь? Да, это я. Погонщик осла страстно хотел стать принцем, чтобы командовать не одним животным, а всем государством. Вы хотите выйти замуж? Да, хочу. Угу. А в приданое вам отдадут полцарства? Да! И вы согласны стать женой любого желающего? Нет, что вы? Я хочу выйти замуж за принца. Если вы принц, я, может быть, стану вашей. Конечно, лукавый человек мог притвориться принцем и морочить голову глупой Розе еще долгое время. Но в эту минуту принцесса услышала чьи-то быстрые шаги и звонкий веселый голос. Эй, погонщик осла, не знаешь ли ты, здесь живет принцесса Роза? Здесь, господин принц, но я слышал, что она глупа, как пробка. Он погонщик осла, а я чуть было не выскочила за него замуж. Ой! Не стоит плакать, принцесса Роза. Давайте лучше поговорим. Так вы принц? Да, и зовут меня Рики с хохолком. Ой, я слышала, вы очень умны. Говорят, что это так, а вы прекрасны, как утренняя звезда. Наверно, но спешу заметить, я страшно глупая. Милая Роза, я думаю, что вы не глупая, а наивная и добросердечная. И не можете скрывать своих достоинств от других. Они вам завидуют. Он говорит о моих достоинствах. Мне кажется, я его уже начинаю любить. Я начинаю вас любить. А я давно вас люблю. И ваш портрет висит у меня в кабинете. И я каждое утро с ним здороваюсь. Принцесса не знала, что ответить. Так сильно билось у нее от счастья сердце. Вы плачете? Нет, я умираю от счастья. Ну тогда я лезу к вам через ограду, чтобы познакомиться. Вы согласны? Тут принцесса хотела было по привычке пролепетать вызубренные стихи, но пересилила себя. Перелезайте. И принцесса от счастья упала в обморок. Через минуту принцесса Роза открыла свои прекрасные глаза и увидела перед собой светящиеся любовью глаза принца Рикки с хохолком. Конечно, она отметила про себя, что нос его толстый, длинен, уши несовершенной формы, губы смешные и пухлые, на затылке торчит самый настоящий русый хохолок. Но принцесса влюбилась в принца с первого его слова, поэтому первый ее взгляд на него не имел никакого значения. Рикки с хохолком поднял принцессу Розу и бережно усадил на скамью. Чудесная Роза, я люблю вас давным-давно. Вы сделаете меня самым счастливым из людей, если согласитесь стать моей женой. Милый Рики, как вы думаете, мы сможем проводить вечера, не скучая? Ведь все твердят, что я говорю не в попад, бейми. Я мечтаю быть с вами не только вечерами, но и в любое время суток, каждую неделю и вообще всю жизнь. Славный Рики, и вы не находите, что я дура-дурой? Великолепная Роза, я нахожу вас единственной и неповторимой. А что касается до глупостей, то их могут совершать все люди на свете. Так вы согласны стать моей женой? Да. Принцесса сказала это совершенно искренне. И не потому, что вспомнила совет матушки Гусыни, а потому, что этого ответа требовало от нее ее сердце. И в эту секунду Рикке с хохолком изменился прямо на глазах. Он стал высоким, ладным и прекрасным, как бог любви. А принцесса внезапно перестала тревожиться по поводу того, что она глупа. Она с облегчением почувствовала. Ума у нее теперь предостаточно, потому что рядом с ней возлюбленный принц Рикке с... Да ну, стоит ли здесь вспоминать про дурацкий хохолок на макушке? Ведь теперь у принца на голове росли русые крупные кудри, делавшие его неотразимым. Свадьбу сыграли на следующий день. Гостей пригласили видимо-невидимо. Прилетела даже матушка Гусыня. Посмотрите на смеющихся Рикке и Розу. Влюбленные одарили друг друга своими достоинствами. Любовь преображает глупость и уродство, жестокость и жадность. Одним словом, все плохие человеческие качества. И потом, надо всегда быть искренним. Ведь так, милые дети? Да! На этом мы прощаемся с вами. Матушке Гусыне пора отдохнуть, но она когда-нибудь снова расскажет какую-нибудь добрую историю, а я обязательно ее запишу и подарю ее вам, великие слушатели сказок.